И то правда, что на контрасте с неулыбчивой русской природой нищая Италия не может не показаться райским садом. «Опять же, там море», — думал Ральф, пытаясь счистить веточкой, налипшую на сапоги глину. «Какое там ласковое море!» Никогда не забудет ефрейтор артиллерийского дивизиона, баварец Ральф Мюллер той минуты, когда стоял на краю русской деревни, беззаботно мечтая о манящей солнечной ривьере. Положив на траву винтовку и присев на лафет пушки, Ральф приготовился ждать приказа о вступлении в деревню. И тут-то как раз ударило. Со стороны сада обдало горячим воздухом, словно кто-то с силой распахнул дверь жарко натопленной бани. Рухнул стоявший рядом солдат, поджав под себя руки. Покатилась каска, а вокруг нее забегали фонтанчики земли. Ральф упал, больно ударившись коленом о камень, отполз за орудие, спохватился, что забыл винтовку, но ползти за ней так и не решился. Над головой свистели и жужжали пули, молоточками бились в лафет. Не долетая до строя, взрывались гранаты. Позади кто-то громко и отчаянно кричал, причем, наверное, очень громко, потому что от шума разрывов и беспорядочность пальбы солдат его дивизиона Мюллер почти совсем оглох. Кобура с Ди-08 или 08, как было принято называть пистолет Парабеллум 08, не открывалась, рука тряслась. Это в учебке легко было выхватывать оружие из-за пояса и на спор стрелять от бедра по алюминиевому ведру. А тут опозорился Мюллер. Руку боялся лишний раз вытащить из-под живота, а тело как-то само зарывалось и зарывалось глубже в коричневую калужскую грязь. Через какое-то время Ральф нашел в себе силы оглядеться и, с удивившим его спокойствием, определил, что за исключением убитого первым солдата потерь в дивизионе нет. И тут, надо же, твою мать, такому случиться, справа, метров в 20, солдат приподнялся на локте, достал гранату из-под сумка, выдернул чеку, размахнулся и выронил гранату из мокрой, скользкой от грязи руки. Граната шлепнулась у него за спиной и через 2 секунды рванула, разметав вокруг себя куски глины, обрывки одежды и еще чего-то непонятного, а рядом с Мюллером упала винтовка с оторванным прикладом и погнутым стволом. К Ральфу вернулся слух, и как-то вдруг пришло понимание, что они не могут вечно лежать в этой грязи, ожидая русской пули или осколков собственных гранат. Мюллер заметил офицера, безуспешно пытавшегося что-то втолковать уткнувшимся в землю любителям итальянского вина. Русские стреляли, но стена огня не была уже столь плотной, а на левом фланге успели развернуть 2 орудия, которые были готовы работать по окопам варваров. Ральф подтянул к себе винтовку, подполз к офицеру, готовый к выполнению приказа. Оказалось, что нужно было, не мешкая, обойти русских, пока пушки будут в упор расстреливать их окопы. Офицер, Ральф и еще 9 солдат преодолели ползком около 300 метров, а после короткими перебежками двинулись в обход вражеских окопов, прячась за стволами ракит и поминутно после каждого орудийного выстрела припадая с непривычки к земле. Русских было очень мало. Они не выставили охранение, так что в тыл им выйти удалось почти без труда. Ральф увидел уткнувшиеся в бруствер грязно-зеленые пилотки. По команде офицера артиллеристы, рассредоточившись, забросали окопы гранатами, а потом, лежа за деревьями, долго поливали их огнем из винтовок, автоматов и пулемета МГ-34. Ральф отметил про себя, что целиться в настоящем бою нет никакой возможности. И он просто стрелял в направлении русского окопа почти наугад. Стрелял, перезаряжал винтовку, опять стрелял. На правом фланге русских возникла суета. Солдаты видели, как вниз, через небольшую речку, в сторону деревни побежали люди в одинаковых гимнастерках цвета хаки, кто с винтовками в руках, кто без оружия. Но на левом фланге и в центре кто-то отчаянно пытался защищаться. В угаре боя трудно было понять, куда стрелять, куда бежать, чего опасаться. В 50 шагах от Ральфа мелькнула пилотка, и он тут же послал туда пулю. С фронта наседали свои, пушки замолчали. В окопах шла возня, слышались крики и одиночные выстрелы. Через 5 минут все было кончено. 3 пленных русских отвели в конец обоза, раненых добили. У яблоневого сада навсегда остались в сырой земле 13 немцев. За удирающими в сторону деревни была послана погоня. Отстреливаясь, русские ранили офицера и ушли в лес. Продолжать преследование никто не решился. Убитых русских солдат так и оставили лежать в окопах. Оружие не собирали. Ральф только подобрал пистолет ТТ. и с интересом осмотрел пулемет «Максим», у которого лежал, раскинув руки, красивый темноволосый парень в зеленой стеганой куртке по-русски телогрейке.